Спустя 20 секунд магический контракт был подписан. Сюрприз семьи Поттеров. Часть первая. Профессор МакГонагалл с трудом увернулась от очередного проклятия. Под градом скатывался с ее лба, заливая глаза и мешая зрению. Лишь только благодаря ее анимагической форме, а точнее тем способностям, которые получило ее человеческое тело, позволило ей продержаться так долго. Очередной взрыв, а потом еще и еще. Бедный профессор Флитвик успела подумать мастер трансфигурации, как ее снесло взрывной волной. Пожилая дама, несмотря на свой почтенный возраст, умудрилась кувыркнуться в воздухе и ловко приземлиться на землю. Неплохо, профессор, раздалось за ее спиной, и МакГонагалл буквально почувствовала, как ее волосы встали дыбом, но недостаточно. На пути побега с поля боя перед МакГонагалл из земли выросли каменные колья. Острые, мелькнуло в голове профессора. «Бегите, профессор!» – закричал профессор Флитвик, и скороговоркой заговорил зубодробительное проклятие. «Ну и?» – послышался голос, и МакГонагалл вновь вздрогнула. Она даже не осмелилась повернуть голову, чтобы рассмотреть, что там происходит. Глаза лихорадочно искали брешь, тщетно. Колья неумолимо смотрели острием на потрепанную даму в изодранной мантии. Внезапный гул, или даже рев, раздался за спиной тяжело дышавшей волшебницы, и женщину накрыло жаром пламени. МакГонагалл автоматически обновила свои щиты. Стало легче дышать, и женщина решилась оглянуться. Профессор Флитвик, несмотря на свой маленький рост, был олицетворением неприступной скалы, которая в одиночку противостоит натиску бушующего океана во время шторма. Щиты вокруг самого маленького профессора Хогвартса буквально искрили от переполняющих их магии. «Тю!» — раздался недовольный голос. «Это все, я ждал от вас обоих что-то более, более!» «А дискофайр!» — отчаянно выкрикнул профессор Флитвик, и пламя огня, изменив алый цвет на зеленый, взмыло ввысь. «Профессор!» — с ужасом на лице прошептала МакГонагалл, но Флитвик ее услышал. Повернув к ней перекошенное от напряжения лицо, покрытое грязью и копотью, взгляд маленького профессора, полный ужаса, обратился на застывшего профессора МакГонагалл. «Минерва, Волан-де-Морта тебе в сыновья, ты все еще здесь». Растерянная МакГонагалл переводила взгляд с Флитвика на адское пламя и обратно. «Но ведь там же, да беги же ты от, Мордрит». Флитвик едва успел пригнуться, как сверкающий полупрозрачный металлический диск со злым жужжанием понесся над головой профессора, разрывая его защитный купол в клочья. Словно бумеранг, полупрозрачный диск сделал дугу, и теперь уже со злорадным жужжанием понесся обратно. Между Флитвиком и адским пламенем было меньше расстояния, чем между адским пламенем и МакГонагалл, а следовательно, и меньше дыма. Очевидно, лишь благодаря этому Флитвик видел то, что не видела МакГонагалл. «Неплохо, неплохо», — донесся из адского пламени голос, «но знаете что, профессор, пламя истинных драконов, все же пожарче будет». «Да, пожарче». Ужас, застывший в глазах Флитвика, поселился в расширенные глаза МакГонагалл. «Это же невозможно», — прошептала профессор трансфигурации. Обогнув фигуру маленького профессора на безопасном расстоянии, полупрозрачный бешено вращающийся диск влетел в адское пламя. «Это невозможно», — как заклинание раз за разом повторяла МакГонагалл, глядя, как сквозь адское пламя идет гигантская фигура демона, закованная в доспехи и усыпанная сияющими цепочками рун. Но особо ярко горели магическим светом защитные артефакты, вплетенные в косички бороды и волос. Раздался оглушительный хлопок гигантских ладоней, закованные в перчатки. Перчатки вспыхнули сияющими рунами, и от хлопка пошла взрывная волна, которая сбила и погасила адское пламя. Хлопок, а точнее, взрыв от хлопка ладоней, заставил МакГонагалл очнуться. Флитвик повернулся к гиганту и, прикрыв собой МакГонагалл, зарычал, встав на пути монстра. «Храбро», — сказал гигант, окутанный дымом, «благородно, но глупо». «Глупо было разделяться. Вдвоем у вас был бы шанс дольше продержаться против меня». «Куда?» МакГонагалл сделала самоубийственный прыжок на острые колья, но в полете приняла свою анимагическую форму и приземлилась между кольями на свои четыре кошачьи лапы. Там, где не смог бы даже протиснуться ребенок, для представителей кошачьих места было более, чем достаточно, чем МакГонагалл и воспользовалась. «Глупо», — сказал голос вслед удирающей кошки. «Знание врага — это половина победы, а вас я знаю». Флитвик отправил в нападающего цепочку проклятий, даря коллеге бесценные секунды для победы, и тут же понимая, что все бесполезно. Уж если это существо выжило в адском пламени, То, что ему эти проклятия, доспехи вновь вспыхнули цепочками рун, автоматически ставя щиты на пути проклятий. Удар, закованный в железную перчатку, ладони и несколько рун на перчатках ярко вспыхнули. Перед убегающей кошкой пробежало несколько мышей, и кошка не смогла справиться со своими животными инстинктами. Она отвлеклась на мышей всего на мгновение и тут же взяла контроль над своими инстинктами. Всего мгновение, но оно стало роковым. Отвлекшись, кошка не заметила, как торчавшие перед ней копья причудливо изогнулись, и представитель кошачьих во всего маха влетела в трансформированную, из острых копий, клетку. Еще мгновение, и выход из клетки захлопнулся. Кошка мельком осмотрелась в поисках выхода. Вот она увидела, как на голой земле, покрытой пеплом, напротив друг друга стоят два волшебника, абсолютно разные внешне, но абсолютно похожие внутри. От обоих веяло решимостью идти до конца. Одежда Флитвика дымилась. Его лицо было покрыто ссадинами, копотью и ожогами. Но Флитвик улыбнулся. Улыбнулся так, как может улыбнуться волшебник, приговоренному к смерти. Приговоренному, но не проигравшему, так как собирался вместе со своей смертью унести врага с собой в могилу. Осознание этого затопило сущность МакГонагалл болью, страхом за друга и отчаянием. Вот кошка в клетке выгнула спину. Шерсть встала дыбом, и из широко открытого рта раздалось громкое шипение. Прыжок, и кошка высунула между прутьями клетки свои лапы с острыми когтями, желая дотянуться до обидчика. На лице гиганта выползла хищная улыбка. «Ну, что, мой маленький друг, пора заканчивать». Флитвик вернул такую же хищную улыбку. «Да, мой большой друг, пора». Молниеносное движение волшебной палочки, и вокруг Флитвика появляется защитный купол в виде темной сферы. Он даже успел начать чертить атакующие заклятия, как «Ха!». Великан, со всех дури, ударил кулаком в землю, и в сторону Флитвика покатилась земляная волна. Глаза Флитвика расширились. Он тут же прекратил плести атакующие заклятия и, наложив на себе дополнительные щиты, тут же прыгнул. Прыжок был удачен. Он почти что успел перепрыгнуть земляной вал. Почти. Земляная волна лишь слегка задела его щиты, но столкновение было воистину ужасным. Инерция земляной волны передалась в щиты Флитвика, и это соприкосновение словно запустило детонацию. Взрыв. Вместе с комьями земли и взрывной волной Флитвик взмыл в небеса. Кувыркаясь с бешеной скоростью, Флитвик ускоренно накладывал вокруг себя щиты, чтобы не разбиться при падении. Наивный, хмыкнул его враг, и резко поднял к небу свои руки. Новая вспышка цепочки рун, и вслед за его руками из земли ввысь выстрелили две земляные руки, с огромными ладонями. Повторяя движение рук из крови и плоти, руки из земли поймали падающего Флитвика. Вокруг профессора вспыхнул кокон щита. Взрыв. Для МакГонагалл время замедлило свой бег. Она видела, как у земляной руки оторвало два пальца, но и этого оказалось достаточно, чтобы Флитвик, сняв щиты, проскользнул в брешь. Уже в полете Флитвик вынул из пространственного кармана одного из своих браслетов меч. Самоубийственный прыжок и самоубийственная контратака. Флитвик уже не думал, что падение с такой высоты будет для него фатальным. Его кровь, как никогда, кипела от жажды битвы. На его лице был восторг. Высоко поднятый меч, острием вниз, сиял от горящих рун. «Ты проиграл, друг мой», — услышал Флитвик. Его соперник поднял в его сторону раскрытую ладонь. На внутренней стороне латной перчатки вспыхнула руна, и в 20 сантиметрах появилась черная дыра. Мгновение хлопок, и черная дыра выстрелила серебряным шариком с кулак взрослого мужчины. Хлопок и серебряный шарик раскрылся, преобразовавшись в серебряную сеть. Но у Флитвика, как оказалось, были еще козыри в его рукавах. На слово, сказанное на гоблинском языке, сработал один из артефактов, и сеть окутала не самого профессора, а его защитный купол. Взмах меча, и ничего. Сеть осталась неповрежденной, но по-прежнему надежно держала свою жертву. Растерянный Флитвик висел в воздухе. На расстоянии вытянутой руки сияла граница защитного купола, которая, в свою очередь, была окутана ловчей серебряной сетью. Еще один взмах, и меч гоблинской работы, словно сквозь туман, проходит сквозь сеть, не причинив ей никакого ущерба. Растерянный профессор отпустил меч и растерянно поскреб своим ногтем вполне материальную на ощупь сеть. Не понял, на лице маленького профессора отобразилась сначала обида, а потом и интерес. «Ну», — хмыкнул Хагрид, — «тут некоторое время подрабатывал няней, а детки, за которыми мне пришлось присматривал, были под стать их папочке». Хагрид хитро посмотрел на Гарри. «Вот и приходилось», — Порой, ловить их так, чтобы не покалечились. Профессор Флитвик, над трибуной вокруг поля для квиддича разнесся громовой голос Тривора. Вам не кажется, что вы несколько увлеклись? Флитвик, который самозабвенно накладывал диагностирующие чары на сеть, с трудом оторвался от своего занятия. Только теперь он увидел, какими глазами на него смотрят студенты трех школ. Беглый взгляд на место боя, который был похож то ли на филиал ада, то ли на прорыв хаоса. Ледяные глыбы соседствовали с кипящей магмой. Разрушенные стены, арсенал колюще-режущих предметов всех видов, сломанные копья и мечи. Тут он перевел свой взгляд на меч, который все еще держал в своей руке, и виновато попытался спрятать его за своей спиной. Учитывая, что меч был размером с самого Флитвика, то его попытка со стороны выглядела весьма комично, и по трибунам покатился смех. Вот Хагрид аккуратно отпустил маленького профессора на землю и снял сеть. Флитвик коснулся ногами земли и снял защитный купол. Убрав меч в подпространственный карман браслета, профессор застенчиво шаркнул ногой землю, чем усилил смех среди студентов. «Ну-ну», — скептически сказал Тривор, — «почти верю. А теперь, Хагрид, будь добр». «Да-да», — Хагрид коснулся земли, и клетка открылась. Кошка вышла и, гордо задрав голову вверх, пошла к Флитвику, но на каждом своем шаге начала недовольно отряхивать свои лапы от земли. Причем делала это настолько комично, что вызвала своими действиями новую волну смеха. Итак, победил наш лесничий Рубиус Хагрид. Стадион взорвался аплодисментами. Спустя 40 минут профессора сидели в кабинете директора и обсуждали увиденное. «Так значит, Хагрид, — сказал Флитвик, — вы назвали свой топор бабочкой». «Ага», — Хагрид любовно провел ладонью по лезвию. «Как я понимаю, это из-за формы топора с двумя лезвиями». «Не», — усмехнулся Гарри, — «не поэтому. Хагрид же сказал, что у этого оружия, как и у меча Артура, Экскалибура, есть душа. Хагрид лично ее туда заселил». «Душа», — заинтересовался Тривор. «Надеюсь, что это душа неразумного». «Нет», — возмутился Хагрид. «Нет», — подтвердил Гарри, — «это душа самой настоящей бабочки. Правда, несколько необычной». Профессора впервые за долгое время увидели, как смутился Хагрид. «То есть», — потребовал Тривор уточнения. «Бабочка», — Гарри попытался руками изобразить, как бабочка машет крыльями, «ну знаете, такая большая бабочка, с крылышками размахом в 3 метра, здоровенная такая бестия, хоть и красивая, зараза». Она когда впервые увидела Хагрида, это из-за его размеров, нас она рядом с ним даже не заметила. Так вот, когда она впервые увидела нашего Хагрида, то сразу же попыталась ему откусить голову. На лице Гарри всплыла ядовитая улыбка. Это была любовь с первого взгляда. От этих слов Хагрид еще сильнее смутился. «Бабочка», — спросила нарцисса, — «вы серьезно?» Хагрид фыркнул. «Я же говорил, Мордрид был натуральным психом, двинутый на всю голову на почве монстров. Там все стараются друг дружку убить и съесть. Животные, растения, насекомые. Вот когда мы сумели от нее унести ноги», продолжила смеющаяся Гермиона, «Хагрид, прямо так, сон потерял. Ну да ладно. В общем, спустя, скажем так, очень долгое время, когда Хагрид подучился, он изловил эту бабочку, провел ритуал и вселил ее душу в этот топор. Так что вам еще повезло, профессор Флитвик и профессор МакГонагалл. От этого топора нельзя увернуться. Хотя можно, но сделать это очень и очень сложно. Хагриду даже не обязательно его кидать. Топор сам найдет свою цель. И да, профессор МакГонагалл и профессор Флитвик, на вашей дуэли Хагрид вас пожалел. Его топор летал очень медленно». МакГонагалл и Флитвик испуганно переглянулись. «Итак», — сказал Тривор, — «ваш вывод о проведенном дуэли, профессор Флитвик». Флитвик задумчиво посмотрел на Хагрида, потом хитро усмехнулся и сказал: «Вывод прост, не нужно злить Хагрида. И зная нашего Хагрида, это было бы смешно, если бы не было так грустно». «Профессор МакГонагалл». Однако МакГонагалл вместо того, чтобы смотреть на Хагрида, смотрела на Флитвика. Тот, перехватив задумчивый взгляд, спросил: «Что, знаете», задумчиво проговорила МакГонагалл, «если нам в будущем будет суждено сражаться плечом к плечу, пообещайте мне, что, желая меня спасти, не будете настаивать на моем уходе. Я предпочту умереть в бою рядом с вами, чем выжив вспоминать, как сбежала, поджав хвост, бросив вас одного на поля боя». Флитвик задумчиво посмотрел на МакГонагалл, а затем, встав, протянул ей свою руку. Та также протянула ему руку для рукопожатия. Но Флитвик взял МакГонагалл не за ладонь, а за запястье, символизируя этим пожатие не просто двух разумных, а двух воинов. Тревор понял смысл действия, сделанного полугоблином, и задумчиво пробормотал. «Как я понимаю, профессор МакГонагалл, у вас только что появился боевой побратим». Похоже, МакГонагалл также была в курсе традиций предков профессора Флитвика, и была удивлена не меньше директора Тревора. На лице Флитвика всплыл хищный оскал. «Профессор МакГонагалл, как насчет того, чтобы подготовиться и на пару устроить реванш?» МакГонагалл вернула улыбку и, сверкнув глазами, сказала: «Я всеми четырьмя лапами и хвостом, за». Два профессора плотоядно посмотрели на Хагрида, и тот, пожав плечами, буркнул: «Ну, попробуйте. Только помните, что в этот раз я возился с вами так долго потому, что не хотел покалечить вас. В следующий раз я с вами не буду столь нежным». Видя скептические взгляды, Гарри вмешался: «Хагрид прав. Поверьте, если он будет действовать жестко, так, словно вы творение Мордрида, то сломанными костями вы не отделаетесь. Хоть вы и увлеклись в процессе боя, согласитесь, в отличие от вас обоих, Хагрид не послал в вас ни одного опасного заклятия». Профессора задумчиво начали вспоминать прошедший бой, и чем дальше, тем сильнее на их лицах выступало изумление. «Это что же получается?» – возмутилась МакГонагалл. «Верно», – согласился Флитвик, – «нас спеленали, нежно, как детей, неразумных». Изумленные профессора по-новому посмотрели на Хагрида. Тот лишь пожал плечами и сказал: «Я же сказал, что был нянькой. У меня в этой области большой опыт». Тревор внимательно посмотрел на Гарри и вопросительно поднял бровь. Гарри снял щиты со своего разума, и между ним и тестем произошел разговор. Мгновение всего мгновение зрительного контакта, которые растянулись в часы. «Я недавно видел нашего гостя из Франции, месье Делакура», — начал свою речь Тревор. Него был весьма растерянный вид. «И вот я подумал, что же могло произойти, чтобы настолько выбить его из колеи. И знаете что, я давно не видел его младшей дочери, Габриэль, и не видел я ее целых 3 месяца. Гарри пожал плечами. «Может, она поехала во Францию?» «О, да», — Тревор активно закивал головой, — «тоже так подумал. Но вот незадача. Сегодня утром в обществе нашего чемпиона из Франции Флёр Делакур появилась одна очень любопытная особа. Девушка, того же возраста, что и Флёр Делакур, может, чуть старше. Я тогда подумал, как же они похожи, как сестры. Скорее всего, родственница. Родственница, которая очень похожа на Габриэль. Ту самую Габриэль, что перестала появляться в обществе наших французских гостей 3 месяца назад. Именно тогда ее жених покинул Хогвартс в очень интересной компании. Какое совпадение! Вы находите? Потом я узнаю, что пространственный карман, где расположен замок Морганы, вовсе не пространственный карман, а домен. И время в нем течет не так, как за его пределами. А семейство Поттеров еще там кое-что подкрутило так, что почти остановило время. И если предположить, что Гарри Поттер, по пути, на правах жениха, прихватил свою невесту, тогда неудивительно поведение месье Делакура, который вместо малютки дочери получил. А кстати, лорд и леди Поттер, не просветите ли нас, что же он получил, и не получил ли он вместе с дочерью некоторый бонус? Тревор внимательно посмотрел на свою внучку. «И что-то мне подсказывает, что вы оба подготовили сюрприз не только для одного Делакура». Гермиона попыталась прожечь в Гарри дырку, но он даже бровью не повел. Тут она хлопнула Гарри по плечу и недовольно буркнула: «Болтун». Гарри пожал плечами. «Так же, как и Делакур, он имеет право знать. Да и вообще, раз Габриэль уже приехала, то и дети со дня на день подтянутся. Или они уже здесь», — сказала Гермиона, и тут же вышла из кабинета. Профессора проводили ее удивленным взглядом и дружно вопросительно посмотрели на Гарри. «Чего?» – удивился Гарри. «Времени у нас было полно. Вы что думаете, что в замке Морганы все свое свободное время мы исключительно читали книги? Вау!» – хором сказали дамы и многозначительно посмотрели друг на друга. «Гарри», – лучезарно улыбнулась нарцисса, – «на правах родственницы я имею право спросить. Как я понимаю, в твоей семье пополнение?» «Ну да», – удивился Гарри. «Что такого?» «Ну», — смутилась нарцисса, — «как-то это неожиданно». «Ха, дети всегда неожиданно», — нахмурившийся Гарри под нос пробормотал, но его услышали. «Во всяком случае для нас, для мужиков». На профессоров Хогвартса неожиданно напала эпидемия кашля. «И?» — сверкая глазами, спросила нарцисса. «Что и?» От возмущения нарцисса едва не задохнулась. Тревор поднял голову и посмотрел на потолок. «Все же правильно магловские женщины говорят. Все мужики козлы». Весь женский коллектив за столом Тревора единодушно кивнули головами и одобрительно посмотрели на Тревора, видя в нем родственную душу. «Издеваешься?» – прошипела нарцисса. Гарри ехидно улыбнулся. «Есть немного. Ну, Гарри, кто у вас, мальчик или девочка? Ну?» – протянул Гарри и почесал щеку. Со стороны нарциссы раздался скрип зубов. «Нас мальчики и девочка». Кабинет накрыло тишиной. «Ты сказал, мальчики?» – озвучил общую мысль Тревор. «Ну, да, дело же молодое». «Ага», – согласился Тревор. «Времени, как мы поняли, у вас было много». «Ну, да, а магический фон в замке Морганы, наверное, ого-го», – продолжил размышлять Тревор. «Ну, да, все условия для рождения как минимум, нескольких детей». «Ну, да, пф», – фыркнул Снейп, выражая свое мнение о словарном запасе Поттера. Но, видя взгляды женского коллектива, изобразил кашель и поспешил налить себе сока. Тревор дождался, когда Снейп поднесет стакан ко рту и начнет делать свой первый глоток. «Я слышал», — улыбнулся Тревор Поттеру, — «что число 7». Снейп вдохнул напиток и начал усиленно откашливаться. «Очень удачное число». «Ну, да». Снейп злобно взглянул на Поттера и продолжил откашливаться, давая соседу сигнал просьбу постучать ему по спине. Не сумев обратить на себя внимание, так как все внимание было приковано к ненавистному Поттеру, Снейп с трудом справился и вновь попытался сделать глоток, чтобы успокоить горло. «Мы теперь как Уизли», — улыбнулся Гарри. «Новый надрывный кашель со стороны профессора Снейпа. Нас шестеро сыновей и младшая дочка». Снейп начал усиленно стучать ладонью об стол, прося помощи. «Гермиона подарила мне шестерых сыновей». С этими словами Гарри подошел к Снейпу. «Вот Габриэль долго не могла забеременеть. Мы все очень переживали, в особенности мои сыновья, а потом случилось чудо. Габриэль подарила нам настоящее сокровище, дочку». От хлопка по спине, что наградил его Гарри, Снейпу показалось, что его только что сбил поезд. От второго хлопка в глазах появились звезды, а после третьего хлопка мир начал темнеть. Понимая, что четвертый хлопок может оказаться последним в его жизни, Снейп усиленно закивал головой, давая понять, как он благодарен за помощь, как и то, что такая помощь ему больше не требуется. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Гарри и вышел из кабинета. Дождавшись, когда за Поттером закроется дверь, Снейп очень подозрительно посмотрел на стакан с соком. Бросив на него несколько диагностирующих заклятий, Снейп, еще раз посмотрев на закрытую дверь, аккуратно поднес сок к своим губам и замер. «Сказал Хагрид, — «пожалуй, тоже того. Обязанности няни с меня никто не снимал, особенно с мелкой, да и остальные ее братья хороши, все в папу». С громким стуком Снейп поставил злосчастный стакан с соком на стол. Он только что осознал весь ужас происходящего. Перед его глазами стояло семеро Поттеров, точнее шестеро абсолютных копий Поттера мужского пола и седьмая копия Поттера женского пола. Стояли они в ряд по мере взросления, и почему-то воображение Снейпа упорно натягивало на лица детей Поттеров проказливые улыбки близнецов Уизли. И все эти Поттеры смотрели и улыбались ему, профессору Снейпу. Не говоря ни слова, омертвевший Снейп деревянной походкой вышел из кабинета. Непонимающий Хагрид проводил его взглядом. «Что?» — намеренно громко спросил Тревор. «Дети Гарри Поттера также попадают в неприятности». Удаляющие шаги профессора Снейпа внезапно стихли, и это тоже кивнул головой Хагрид. «Но это меньшая из проблем». «А в чем основная проблема?» — не понял Тревор. «Ну, они все, с рождения, как и их папа, могут превращаться в сумеречных драконов. Все такие в чешуе и плюются пламенем». За дверью раздался звук от упавшего тела. «Мадам Помфри», — скривился Тревор, прислушиваясь к тому, как тело Снейпа пересчитывает ступеньки. Женщина кивнула головой и поспешила к своему первому, за сегодня, пациенту. «Но вот младшая Ягоза», — улыбнулся Хагрид, — «ее нужно видеть». «Нет, нет, и не спрашивайте. Потом, сюрпризом будет. А пока, я свободен?» «Да, Хагрид», — сказал Тревор. «Кстати, поздравляю вас с новой должностью профессора предмета магии старой религии». Хагрид пожал плечами. «Если не против, я ознакомлюсь с контрактом попозже. Давно своих обалдуев не видел». «Да, конечно», — сказал понимающий Тревор. «Можете идти». Стоило за Хагридом закрыться дверь, как у профессоров словно прорвало плотину, и они все заговорили разом. «Семеро. У Гарри Поттера семеро детей. Сколько же ему лет? Он же сказал, что они в замке Морганы почти остановили время. Тогда почему он выглядит столь молодо?» «Фламель. Николас Фламель». «Тогда понятно. Да и Хагрид не постарел ни на день. Я бы даже сказал наоборот. Вы ведь понимаете, что Поттерам, да и Хагриду, может быть больше лет, чем всем нам вместе взятым. Кабинет вновь накрыло тишиной. Спустя время раздался голос МакГонагал. «Надеюсь, друг мой, вы не изменили своих планов относительно профессора Хагрида». Флитвик злорадно улыбнулся. «Возраст и опыт – это, конечно, серьезно. Но я уверен, что и у нас найдется чем удивить нашего профессора Хагрида». «Полностью с вами согласна», – кивнула волшебница головой, и спустя минуту-два профессора вышли из кабинета, обсуждая тактику ведения будущего боя. Сюрприз семьи Поттеров. Часть вторая. Тревор вошел в главный зал Хогвартса и увидел то, что, собственно, и ожидал увидеть. Зал был заполнен студентами и гудел, как рассерженный улей пчел. Ага. Тревор проводил взгляды студентов, которые указывали на стол Гриффиндора. Гарри и Гермиона о чем-то говорили с Невиллом, у которого был такой вид, словно ему подарили философский камень. «Может и подарили», – задумчиво буркнул Тревор, «хотя вряд ли. Для Невилла философский камень не тот предмет, а вот семена редких магических растений, а точнее, растений, которые уже давно исчезли из фауны растительного мира магической Англии. Это для Невилла действительно королевский подарок». Тревор вновь бегло мазнул своим взглядом по залу, где вперемешку со студентами Хогвартса сидели их гости из других школ. Сев за стол, директор Хогвартса тяжело вздохнул. Его руку накрыла ладонь Нарциссы. «Хорошо еще, что мы выставили наших гостей, мастеров-зельеваров», — раздался ее голос. Тревор хотел что-то ответить, как увидел входящую в зал новое действующее лицо. Гул в зале мгновенно прекратился, и студенты буквально прилипли своими взглядами к невероятно красивой девушке, на вид которой было не больше 18 лет. Вот она осмотрела зал и, увидев искомое, ее лицо озарила улыбка. «А вот и наша потеряшка», — раздался довольный голос Гарри Поттера. Встав из-за стола, улыбающийся парень раскрыл свои объятия. 10 секунд, и девушку не только обняли, но и поцеловали в губы. «Ох!» — единодушно выдохнул зал. Кто-то удивленно присвистнул. Все студенты тут же переключили свое внимание на Гермиону Поттер, ожидая ее реакцию. Маглорожденные студенты ждали визга, вырванных волос и расцарапанного лица. Рожденные в волшебном мире ждали, как минимум, Круциуса. Но вместо этого Гермиона улыбалась, смотря на то, как ее муж целует незнакомку. Вот Гарри отпустил девушку, которая тут же попала в крепкие объятия Гермионы. Гарри же тем временем смотрел на вход в зал, словно ожидая кого-то. Очевидно, не дождавшись, Гарри удивленно и даже растерянно посмотрел на незнакомку. «Габриэль, а где дети?» А, девушка беззаботно махнула изящной ручкой, они и остались во Франции. Чара захотела поближе познакомиться со своими кузинами. Гарри был явно удивлен, а вот Гермиона заметно побледнела. «Ты оставила Чару одну? Я еще не сошла с ума. С ней братья». На лице Гарри и Гермионы отобразился скепсис, и Габриэль поспешила сказать. Граф Фиас обещал присмотреть за ней. «Ну, и за остальными заодно». Заметно успокоившаяся Гермиона кивнула головой. «Тогда все в порядке». А вот Гарри задумчиво почесал свою щеку и буркнул. «Хагрид расстроится. Привык он к мелким». На что девушки синхронно фыркнули. «Ничего страшного с Хагридом не случится», — сказала Габриэль. «Переживет. Он уже большой мальчик, а дети приедут, возможно, даже завтра». Но ее перебили новые голоса. «Вам совершенно незачем было покидать свое рабочее место, целитель Уайт», — раздался возмущенный голос, и из большого зала стало видно, как в коридоре появились два колдомедика. «Магистр Стивенсон, вы намекаете на мою некомпетентность?» Колдомедик тут же шутливо толкнул плечом своего коллегу. «Нет, целитель Уайт, я намекаю, что вы могли бы встретиться с моим учеником в другое, более подходящее время». Уайт своим плечом вернул толчок. «Вы хотели сказать, нашего ученика?» Стивенсон вновь толкнул коллегу плечом. «Да, именно это я и хотел сказать». Уайт слегка ускорился. Загородив дорогу Стивенсону, Уайт резко снизил свою скорость, мешая тому идти. «Со своей стороны хочу заметить, что ко мне, как правило, приходит по записям, и на данный момент я абсолютно свободен». Уайт тут же подпрыгнул, получив жалящее проклятие пониже своей спины. Пока целитель возмущенно пыхтел, Стивенсон обошел незадачливого коллегу, и теперь уже сам стал мешать ему идти. «Целитель Уайт, вы не можете не согласиться, как для нас важна встреча с моим учеником. Вы, очевидно, хотели сказать, с нашим учеником?» «Да, именно это и хотел сказать». Стивенсон резко сместился влево, не давая Уайту обойти его и пройти вперед. «Но ваши знания и опыт могут понадобиться нашим коллегам в Святом Мунго в любой момент», — возмутился Уайт. «Я полностью уверен в профессионализме своих подопечных», — Целитель Уайт, чувствуя, что в словесной перепалке терпит поражение, попытался повторить коварный трюк своего начальника. Он даже набрался наглости и послал жалящие проклятия, но Стивенсон, словно ничего не заметив, так и шел впереди, гордо подняв голову. Услышав, что шаги за его спиной стихли, Стивенсон посмотрел через плечо на лицо Уайта и злорадно улыбнулся. Целитель Уайт задумчиво смотрел то на свою волшебную палочку, то на спину своего начальника. «Ну, что, мальчик, съел?» Уайт, не стесняясь, послал очередное проклятие, и его лицо окончательно вытянулось от изумления. Носом еще не дорос, фыркнул довольный Стивенсон и продолжил свой путь. Через секунду его догнал Уайт, на ходу бросая диагностирующие заклятия. Вот он пробежал вокруг своего отвратительно довольного начальника и выдохнул. «Это не защитный амулет». Стивенсон показательно поправил манжеты на своей мантии. Последняя разработка братьев Уизли. Мантия-щит. Экспериментальная модель. Эксклюзив. Созданный специально для меня. А еще я купил у них перчатки-щит и шляпу-щит. И вообще, ваше несвоевременное желание встретиться с моим учеником. Вы, очевидно, хотели сказать. С нашим учеником, опомнился Уайт. Именно это я и хотел сказать. На этих словах двое забияк увидели цель своего визита. Гарри. Раздался их дружный и радостный рев. Гермиона. Ну наконец-то. Ау. Подобрался Уайт, кто это божественное создание. Однако вместо ответа, Уайт увидел спину своего начальника. «Прошу прощения за своего подчиненного», — растекся патокой Стивенсон. «Он слишком много времени провел в Африке и растерял все понятия о субординации. Позвольте представиться, я магистр Джордж Стивенсон, глава больницы Святого Мунга и начальник этого невоспитанного охламона, что столь некультурно, изображая носорога, дышит мне в затылок». Уайт коварно изогнулся и заговорил Стивенсону прямо в ухо. «Вообще-то, от неожиданности Стивенсон подпрыгнул. По правилам этикета, это мой ученик должен представить нам эту очаровательную ли. Очевидно, ты хотел сказать, моего ученика?» Уайт с выпученными глазами проговорил тонким голосом. «Вне всякого сомнения, вашего ученика». Гарри опустил глаза и увидел, что пятка ноги Стивенса стоит на большом пальце ноги Уайта, и теперь у того появились более важные заботы, чем спор со своим начальником. Но это не помешало обоим неотрывно смотреть на божественную красоту юной незнакомки. «Подберите слюни», — сказал усмехнувшийся Гарри, — «позвольте представить мою вторую жену, леди Габриэль Поттер, леди Слизерин, леди», ну и так далее. Зал дружно выдохнул, и часть студенток возмущенно посмотрели на чемпионку из Франции, на что Флёр пожала плечами. «Магистр Стивенсон», — раздался насмешливый голос Гарри, — «вы что-то потеряли?» Растерянный Уайт беспомощно хлопал глазами. Его босс вот только, вот, прямо только что был перед ним, и вот он удивительным образом оказался позади. Целитель Уайт изобразил возмущение Гарри. «Как вам не стыдно? Вы должны уступить дорогу старшему». «Нет-нет», — из-за спины Уайта разделся насмешливый голос Стивенсона. «Всегда знаю, когда нужно уступить дорогу более молодым и талантливым». Судя по тому, как дернулся Уайт, тот получил еще одно жалящее проклятие. Однако именно оно и позволило ему прийти в себя. «Наши самые искренние извинения, лорд Поттер». Уайт поклонился. «Леди Уайт», — поклонился Габриэль. «Леди, еще один поклон. Теперь уже Гермионе». «Извинения приняты», — сказал за всех Гарри и горячо пожал руку Уайту, а затем и Стивенсону. «Рада вас видеть», — сказала Гермиона, и по очереди обняла обоих колдомедиков. Получив свою порцию обнимашек, оба колдомедика с надеждой посмотрели на Габриэль, но та ехидно усмехнулась и, подняв руку, показала им кукиш. Поняв, что больше объятий не будет, разочарованные колдомедики переглянулись и, увидев расстроенные лица друг друга, тут же рассмеялись. «Гарри, с лица Стивенсона сползла улыбка, нам надо поговорить». «Невиллу, с тобой тоже». Директор Тривора, который внимательно слушал их разговор, понимающе кивнул головой. «Прошу в мой кабинет». Спустя 20 минут. Кабинет директора Хогвартса. «Как я понимаю», — сказал Гарри, — «речь пойдет о родителях Невилла, и что-то мне подсказывает, что новости неутешительные». Стивенсон сплел на руках свои пальцы и задумчиво проговорил. «Гарри, видишь ли, в чем проблема? То зелье, что восстанавливает память, это просто находка. Но проблема в том, что память у родителей Невилла. Она у них как мозаика, которую разбили и перемешали между собой. Благодаря твоему зелью мы восстановили недостающие и утерянные фрагменты мозаики. Но мы не можем сложить их в нужной последовательности. Тут нужен, ну я даже не знаю, маг, чей дар легилименции будет на очень высоком уровне. Одним словом, маг-интуит. Гермиона, Гарри и Невилл с надеждой посмотрели на девушку. Не мой уровень, Гермиона посмотрела на Невилла. Может, со временем, но не сейчас. Прости. Да я понимаю, сказал Невилл. Но присутствующие видели, каким ударом были эти слова для парня. Невилл, Гарри твердо посмотрел на студента. Не сдавайся. Верно, поддержал его Стивенсон. Мы сделали невозможное. Мы нашли все фрагменты их памяти. А это очень и очень немало. Кто знает, может, они и сами сложатся в нужном порядке. Вы правда так думаете? Невилл заметно воспрянул духом. Да, сказал Стивенсон. Целитель Уэйб также кивнул головой. Но это не значит, вмешалась Гермиона, что мы будем просто ждать, когда память восстановится. Мы продолжим поиски в этом направлении. Лицо Невилла озарила улыбка. Спасибо вам, ребята, всем вам. Гарри посмотрел на Стивенсона. Что с Беллатрисой? Стивенсон виновато отвел взгляд. Мы не стали давать ей зелье. Стивенсон поднял ладонь. Гарри, выслушай. Мы боимся, если твоя версия, что Беллатрисе кто-то промыл мозги и внушил ей сделать с лангоботтомами то, что она сделала. Если она невиновна и увидит то, в каком они теперь состоянии по ее вине. Не по ее вине, отрезал Гарри. Пусть не по ее вине, не стал спорить Стивенсон, но ты понял, о чем я. Гарри кивнул головой и сказал, если она осознает все, что с ней сотворил Волан-де-Морт, да еще она увидит родителей Невилла в том состоянии, в котором они находятся сейчас, то у Беллы может быть нервный срыв. У нее может быть неконтролируемый выброс магии такой силы, что окружающие могут пострадать, а учитывая то, что она из рода Блэков. Но Стивенсон его перебил. Гарри, меня волнует не то, что во время ее нервного срыва она может сделать с окружающими. Ее можно будет изолировать, но мы не сможем ее изолировать от самой себя. Сейчас ее разум относительно стабилен. Но что будет с ее разумом, если она примет зелье? С Беллой придется подождать, согласился Гарри. Из вспыхнувшего камина в кабинет вышел да нельзя довольный Корнелиус Фадж, а спустя мгновение вслед за ним и Перси Уизли, который нес целую охапку уменьшенных вещей. Фадж покровительственно посмотрел на Тривора, затем на Гарри и его жен, затем на целителей из Святого Мунга. Министра магии буквально переполняли положительные эмоции. «Рад вас видеть, господа», – поздоровался с присутствующими Фадж, Гарри, Гермиона. «У нас сегодня, не побоюсь сказать, исторический день. Сегодня, в моем лице, Хогвартс приобрел просто уникального профессора. Тони, где мой кабинет?» На лице Тривора отобразилось удивление, понимание и вновь удивление. «Корнелиус, ты хочешь сказать, что...» «Да, совет лордов Визингамота наконец-то сподобился и попросил меня освободить кресло министра магии от моей задницы и в течение недели передать все дела моему преемнику». «Ау!» – изумился Стивенсон. «Мои соболезнования». На лице Фаджа расцвела ослепительная улыбка. «В течение недели я перестану быть министром магии». Фадж едва не подпрыгивал от восторга. Он поднял кулаки и радостно потряс ими. «Так давайте же отпразднуем это».